если спросят о заключенной конвенции нашей с англичанами. Сей пункт весьма деликатен, и хотя Франция, по-видимому, алчно ведать желает токмо о нем, ни в какую экспансию вступать не должна, а сказать можно, что от обстоятельства дел и времени многие в свете обращения происходят и зависят. Токмо ея императорское величество есть верный друг своим союзникам, и без наиважнейшей причины отменять оное не позволит. Каким образом отзываться о трактате, заключенном между Англией и королем прусским? На сие можно сказать: заключенный трактат между королями английским и прусским по причине неожидаемой здесь ведомости немалое удивление здесь причинил, и что о том некоторые изъяснения с английским двором чинятся. О плане соединения обоих дворов, который во второй Дугласовой промемории предложен от принца Конти, в какой силе изъясняться? Чтоб он о содержании оного прежде точно объявил вам и здесь через Дугласа представил, а инако, не знав содержания, ничего наперед объявить не можно. Бехтиеву было предписано, кроме того, внушать Версальскому двору, что Россия отказывается от английских субсидий в уважение постоянно подаваемых со стороны императрицы-королевы обнадеживаний, что французский король будет более чем Англия готов вступить в виды России. Он должен был настаивать на необходимости немедленного и полного соглашения между обоими дворами, не указывая, впрочем, на характер этого соглашения. А если бы французские министры стали настаивать на том, чтобы он объяснил подробнее, он должен был отослать их графу Штаренбергу, с которым был связан действовать во всем сообща, следуя его советам и даже выдавая себя за его подчиненного. Задача Бехтиева была заранее очень облегчена ему. Версальский двор удивительно сблизил Париж и Петербург, еще недавно отдаленные таким далеким расстоянием. Но на первых порах русскому дипломату пришлось натолкнуться все-таки на те же неудобства, что и Дугласу в России. Во-первых, сейчас по приезде его встретил Мишель с поручением от Конти. Принц хотел видеть Бехтиева прежде, чем тот переговорит с Рулье, и предостерегал его против министра. «Он велел мне сказать, — пишет Бехтиев, — что, увидя, с чем я приехал, он тотчас примется за дело и станет докладывать королю. Притом накрепко рекомендовал остерегаться, что потом отнюдь господин Рулье не сведал. Ибо, ежели сей министр то проведает, скажет маркизе Помпадур, с которую у принца не очень ладно, и станут препятствовать для того только, что дело через его руки пройдет». Но вслед за Мишелем явился Терсье и пригласил бедного Бехтиева ехать с ним немедленно в Компьен, где их ждал министр. Рулье показался Бехтиеву наиболее разумным из всех, но и тут его ждало разочарование. Получив письмо Воронцова, Рулье с трудом старался разобрать его подпись. «Когда я письмо подавал, — рассказывает Бехтиев, — не узнавая имя вашего, спрашивал он у меня, от кого, упоминая при том имена его сиятельства канцлера и господ Шуваловых. На что я ему повторил, что то от вашего сиятельства. А как я у министра в пятницу по приезде в Другореть был, учинил он мне, между прочим, весьма странный и нечаянный допрос, а именно при иностранных ли делах ваше сиятельство министром». Бехтиев едва не упал в обморок от изумления. Но, обменявшись с министром несколькими словами, он увидел, что тот, по-видимому, ничего не знает о первом путешествии Дугласа, и что принц Конти был прав, хвалясь, что эту поездку устроил он один. Принц, стоявший во главе тайной дипломатии, передавал также Бехтиеву о выработанном им самим проекте союза с Россией и выражал даже готовность ехать лично в Петербург, чтобы добиться согласия Елизаветы. Предложение это было очень соблазнительно, но, к сожалению, получив необходимые справки у Мишеля, Бехтиев убедился, что проект принца явно враждебен австрийскому. А в этом отношении инструкции русского дипломата не допускали никаких компромиссов. Новое препятствие. Переговорив с министром, Бехтиев хотел представиться королю. Но в качестве кого он мог явиться к его величеству? В кармане у него лежала верительная грамота, вроде той, что была послана и Дугласу. Но на ней не стояло числа, и ему было разрешено предъявить ее лишь в тот день, когда француз предъявит в Петербурге свою. Оба двора подвигались навстречу друг другу очень осторожно, отмеривая каждый свой шаг. А в смысле этикета дипломаты всех стран были всегда усердными подражателями Китая. «Вы будете представлены королю под именем подполковника российского», сказал Рулье смущенному дипломату. «Но, кажется, было бы с моей стороны весьма непорядочно назваться тем, чего мне не пожаловано», — ответил Бехтиев. Наконец они условились, что, вернувшись из Компьени, Бехтиев будет допущен на утренний прием короля в качестве русского дворянина. Людовик XV действительно оказал ему честь утирать в его присутствии свои руки. Затем, надев сорочку, поданную ему дофином, убравшись совсем, пошел к пульпету, стоявшему в головах у постели, для отправления краткой молитвы. В то время, как все присутствующие преклонили колено и хотел уже пройти из своей спальни в церковь, когда обер-камергер дук Флери указал ему на русского дворянина. Его Величество соблаговолил тогда заметить иностранца и спросил его, как здоровье императрицы. Поклонившись до земли, Бехтиев не успел подняться, как король уже прошел мимо. Но короля сменил принц Конти. Не дождавшись Бехтиева в Париже, он разыскал его во дворце и целый час не отпускал от себя. Этот разговор не удовлетворил, однако, ни одного из собеседников. Бехтиев вынес убеждение, что принц хлопочет вовсе не о сближении с Россией. Он на каждом шагу поминал Польшу, домогаясь, очевидно, наследства Августа III. И путешествие, которое он собирался совершить в Петербург, по-видимому, не имело иной цели. Русский агент решил тогда сноситься с одним Рулье и с официальными представителями министерства. Но и они удивили его и обманули его в ожиданиях. Судя по тому, что ему приходилось слышать о них в России, Бехтиев представлял себе французов как народ легкомысленный, быстро поддающийся чужому влиянию, и думал, что их нетрудно заставить плясать под свою дудочку.